Глава 73. Остров Альбаран. Дэвид отрегулировал резкость бинокля. Остров Альбаран уже показался впереди. Восходящее солнце озарило крохотную каменную площадку, возносящуюся из Средиземного моря площадью меньше городского квартала. В дальнем конце виднелся простой двухэтажный дом из камня и бетона, видом более всего напоминающий средневековую тюрьму. В центре острова возвышался маяк. На другом конце располагалась вертолетная площадка с тремя застывшими в ожидании винтокрылыми машинами. Причал обнаружился у подножия 20-футового утеса, вдающегося в море. Дэвид чуть изменил курс судна, направив его к причалу. «Тут что, держать эскадрилью из трех еврокоптеров X-3 в порядке вещей?» «Нет», — покачал головой Камао. «Обычно только один. Они получили подкрепление». Возможно, от основного флота Иммари или оккупационных войск из Южной Испании. Дэвид взвесил последствия такого оборота событий. Каждый вертолет способен нести дюжину человек. В здании в ожидании атаки могли прятаться 40 бойцов. Чересчур много. Он мысленно внес поправки в свой план. Пришвартовав яхту у причала, Камао принялся взбираться по лестнице, ведущей с утеса, на поверхность острова. Солдат на причале не обнаружилось, и наверху лестницы он остановился, озирая пустынный пейзаж, сплошь камни да песок. Здесь тоже солдат не оказалось, только стелющаяся над землей пыль. В полусотни ярдов дальше высился маяк. Его башня чернела на фоне восходящего солнца черным силуэтом, будто тропа тьмы, ведущая в неизвестность. Камао вышел из тени, демонстрируя, что он не вооружен. Это могло спасти ему жизнь. Руки он держал по бокам. По мере приближения к военному объекту, совершенно безоружным, Камао чувствовал, как по коже бегают мурашки, но альтернатив не было. Вдруг громыхнул выстрел, и пыль взметнулась в трех футах от его ног. Остановившись, Камао поднял руки. На крыше здания показались трое снайперов. Семеро солдат, выбежавших из здания, окружили Камао. «Назовитесь!» — рявкнул один из них. Не опуская рук, Камао ответил спокойным тоном. «Как я понимаю, вы получили мое сообщение. Дайте мне оружие, нужно штурмовать судно сейчас же. Я у них на подозрении». Солдат заколебался. «Сколько человек на борту?» «Двое обученных, хорошо вооруженных солдат. Они на верхней палубе, ждут моего возвращения. Трое ученых внизу, каждый заперт в отдельной каюте, а они не вооружены. Объект — женщина, а она не должна пострадать». Солдат Иммари что-то проговорил в рацию, из здания вышли еще трое солдат, присоединившихся к семерым, стоящим вокруг Камао. «Дайте мне оружие». «Молчать! Оставайтесь здесь!» — отрезал солдат. «С вами разберемся позже». Он знаком велел людям следовать за ним и двинулся прочь, уводя семерых и оставив двух солдат охранять Камао. Теперь на крыше было только двое. Скорее всего, один из снайперов присоединился к штурмовому отряду. Камао стоял на месте, по-прежнему чуть приподняв руку, и смотрел, как солдаты добрались до края скальной платформы и по лестнице сбежали на причал. Его внимание было приковано к судну. 5 секунд, 10, 15 секунд, 20. Причал содрогнулся от мощного взрыва, пославшего вдоль утеса наверх огненную вспышку. Взрывная волна швырнула Камао и обоих солдат на землю. Перекатившись, он одним ударом послал ближайшего из них в нокаут. Второй уже успел подняться на колени, и Камао бросился к нему. Тот попытался встретить его кулаком, но Камао сумел войти с ним в клинч, швырнул противника головой о землю и почувствовал, как тот обмяк. Даже не осмотревшись, он сорвал у солдата с пояса гранату и метнул на крышу здания, надеясь ликвидировать снайперов, прежде чем те успеют вернуться на позиции. Сорвал вторую гранату и кинул вслед за первой, просто на случай, если промахнулся. Оба взрыва почти одновременно прогремели в тот момент, когда он забросил третью гранату в здание, прямо сквозь стеклянную филенку передней двери. Схватив автоматическую винтовку солдата, Камао побежал к зданию. Надо добраться туда, найти укрытие возле окна. Если граната взорвется до этого момента, то осколки стекла и металла изрешетят его, как дуршлаг. Дэвид быстрее заработал ногами. Ласты толкали его вперед, и он волей-неволей залюбовался рифами, которые окружали остров Альбаран. При других обстоятельствах Вейл бы с удовольствием задержался здесь надолго и нырял бы целыми днями напролет, но сейчас стоило поторопиться. Дэвид прибавил ходу, попутно стараясь составить в голове карту, в попытке оценить, насколько далеко удалось уйти. Если всплыть слишком рано, возле здания аванпоста снайперы на крыше запросто его снимут. Наконец он решил подняться к поверхности, быстро сбросил акваланг и маску. Не считая ножа, никакого оружия при нем не было. Подойдя к поверхности скалы, Вейл застыл в ожидании. Ему хотелось выглянуть, чтобы узнать, насколько близко он подобрался к вертолетам, но рисковать Дэвид не посмел. Он ждал. Тяжело ухнул взрыв, и Дэвид мгновенно перешел к действию. Подтянулся на плоскую пыльную площадку и во весь дух рванул в сторону вертолетов. До них было добрых 60 ярдов. Со стороны аванпоста докатилось еще два взрыва. Кейт снова перехватила рукоять пистолета, чувствуя себя с ним в руках очень неловко. Крохотная надувная шлюпка яростно раскачивалась на волнах. «Как бы там ни было, я ужасно сожалею об этом, коллеги». «Целиком понимаю», — подхватил доктор Янус. «Поддерживаю», — присоединился доктор Чанг. «Это было единственное разумное решение». Шоу что-то проворчал под нос. Кейт удалось разобрать только богохульство. Наверное, он радовался, что она не расслышала его реплики. Вдали крохотный островок тряхнуло взрывом, и Кейт увидела, как обломки 130-футовой яхты дождем посыпались в Средиземное море. К собственному изумлению, при виде охваченного огнем судна, Кейт испытала чувство утраты. Несмотря на стресс и тревоги во время путешествия, время, проведенное в каюте с Дэвидом, было ей дорого. Что сулит им будущее? Дэвид почти добрался до тройки вертолетов, когда увидел Камау, появившегося на крыше здания. Вейл остановился как вкопанный, повернулся к зданию и застыл в ожидании. Камау вскинул снайперскую винтовку к плечу, направив ее на Дэвида и вертолеты, и провел ей влево-вправо несколько раз, затем ослабил хват винтовки и просигналил Дэвиду «все чисто». Этого Вейл не ожидал. Он предполагал, что у вертолетов останется на посту хоть один часовой. Слоун не оставил бы вертолеты без охраны. Теперь Дэвид не сомневался, Дориана здесь еще нет. Командир базы бросил все свои ресурсы на захват судна или... Добежав до первого вертолета, Дэвид быстро заглянул внутрь, затем метнулся между двумя другими. Во всех оказалось пусто. Камао был прав, здесь никого. Почему? Неужели вертолеты заминированы? Требовалось выяснить, в какой из машин больше всего топлива. Дэвид подобрался к двери ближайшего вертолета и заглянул внутрь. Никаких признаков растяжки, он ухватился за ручку и начал ее поворачивать. Камао бегом устремился через здание, отыскивая запасные емкости с топливом, и нашел их в кладовой первого этажа. Схватил две канистры и вышел на улицу. Дэвид уже дожидался его там. Словно не видать... Камао покачал головой. «Должно быть, это авангард. Проверка, не собьют ли их рельсотроны. Слоун ни за что не станет рисковать жизнью. Нужно поторопиться. Он не мог сильно отстать». Дэвид умолк, обдумывая что-то. «Ты взрывчатки внутри не видел?» «Видел. Неси. Оставим Слоуну сюрприз». 5 минут спустя Дэвид сидел в вертолете, спокойно глядя, как остров Альбаран уплывает прочь. Впереди развернулась водная гладь, и Камао подправил курс вертолета. Спасательную шлюпку с Кейт и троими мужчинами немного отнесло течением, но все равно найти ее было нетрудно. Они следовали процедуре, которую Дэвид изложил на яхте. Кейт и сумку с оружием и компьютерным оборудованием подняли первыми, а за ними последовали Янус, Чанг и Шоу, именно в таком порядке. Когда все оказались на борту, Камао спросил Дэвида через шлемофон «Куда?» Откровенно говоря, Вейл понятия не имел, но на север, в Испанию, путь был закрыт, на юг, в Марокко тоже, как и на запад, в Атлантику. На восток. И держись пониже.